Мгновениями он себя спрашивал, не на него ли падает ответственность. Всеми силами он отталкивал эту мысль. «Я сделал то, что повелевал мне долг. В каждый момент я делал то, что мне казалось наиболее честным, не думая о себе, о своих интересах, о своем эгоизме. Когда я оставил ее, мы уже больше не любили друг друга. Я широко снабдил ее средствами к жизни, по мере моих собственных средств, свыше этой меры. Никогда я не обходился жестоко с нею. Одни только отвратительные Вестбруки. Мог ли я пожертвовать жизнью и разумом ради посредственной женщины, которая мне изменила?» Его разум отвечал «нет». Его друзья, Гикок и Хог, которые любовно собрались вокруг него, отвечали «нет». Он просил их, чтобы они ему это сказали еще и еще, ибо иногда, как молния, его сознание прорезывала мысль, что был какой-то мистический и высший долг, которого он не исполнил. Разбивая цепи традиции, освобождаешь в человеке неизвестные силы, которые действуют тогда самопроизвольно, и нет возможности предвидеть их грозные последствия. Свобода хороша только для сильных, для достойных, а Гарриет имела очень маленькую душу, и ему чудилось детское и белокурое личико утонувшей. Утром он написал Мэри нежное письмо. По контрасту он с удовольствием останавливался воображением на ее кроткой ясности. Он просил ее принять двух маленьких детей, и Анту, и Чарльза. Его адвокат только что известил его, что Вестбруки собираются оспаривать у него опеку над детьми под тем предлогом, что его религиозные взгляды и сожительство с мисс Годвин делают его недостойным воспитателем и опекуном. Глава 7. Правила игры. Может ли обряд прибавить что-нибудь к счастью влюбленных, искренно привязанных и доверяющих друг другу? События показали, что обряд может с волшебной силой подействовать на педанта. Годвин был невероятно доволен, когда узнал, что его дочь опять станет респектабельной, даже будучи леди Шелли. Этим он окончательно внушил своему бывшему ученику величайшее презрение к своему характеру. В течение нескольких дней обсуждали вопрос, прилично ли отпраздновать свадьбу почти на другой день после смерти Гарриет, но эксперты в делах света утверждали, что нельзя больше откладывать освящение церковью Союза, которое уже дважды был освящен природой. Через 15 дней после того, как тело мистерс Шелли было вынуто из серпентины, Мэри и Перси были обвенчаны клерджменом в церкви святой Милдред в присутствии Годвина, который таял от восторга, и натянутый величественный мистерс Годвин. Вечером в первый раз после своего бегства супруги Шелли обедали на Скиннер-стрите. Фамильное празднество было довольно грустным. В этой маленькой столовой здесь жила Фанни, сюда приходила Гарриет, и тени погибших, грустные и неудовлетворенные, еще мучили живых. Правда, что прежний гнев Годвина сменился крайней любезностью благодаря утреннему обряду, но каждого из сидевших за столом осаждали свои собственные мысли, так что настоящей сердечности не могло установиться. Мэри в этот вечер записала просто в свой дневник: «Поехали в Лондон, было венчание, я читаю Честерфилда и Локка». У Мэри была здоровая голова, и маленькая утопленница, очевидно, не следовала за нею по стопам.